Павлики. Павликов было действительно много, до сотни человек, белесые, заляпанные кровью мумии. Зрелище было жуткое. Уже на склонах они растянулись выпуклым, точно сабля, полумесяцем, но нападать вроде не спешили. Я прислушивался к себе и удовлетворенно отмечал, что страха нет. Заботливые широнинцы упрятали меня в самую глубь строя. На схеме Акимушкина это был 31 номер, почти середина. Справа прикрывала Таня, за ней Тимофей Степаныч, Марат Андреевич и Федор Оглоблин. В бойцовских качествах этих людей сомневаться не приходилось. Слева были вологодские читатели, и врагу, чтобы добраться до меня, пришлось бы вначале пробиться через заслон их могучих топоров. В быту вологодцы были артелью лесорубов, да и два с лишним десятка калантайских вратарей одним своим видом внушали уверенность, что врагу их ряды не сокрушить. Имитируя японский стиль, бойцы Кислинга смастерили простейшие панцири-накидки — из тонких стальных трубок, скрепленных на манер циновки. Здорово смотрелись с бердышами и саблями казаки Зарубина в легких кольчужных безрукавках поверх красных кафтанов. Тюрбаны и халаты бойцов Цофина придавали войску грозный восточный колорит. Читатели пензенского Акимушкина взяли на битву традиционные багры, косы, сваренные из водопроводных труб палицы или чеканы с навершием в виде медного крана. Их ватники, плотно оклеенные брусками пенопласта, очень напоминали спасательные жилеты. Акимушкин говорил, что главную опасность представляют не колющие, режущие, а тяжелые дробящие удары. Похоже, он ошибся в выборе брони. Когда павлики приблизились, я не увидел ни молотов, ни топоров. То, что я из-за расстояния принимал за копья, выглядело совсем как винтовки с примкнутыми штыками. Я резко потряс за плечо невозмутимого библиотекаря-вологодца Голенищева. А как же общий договор не использовать огнестрельное оружие? «Павлики не относятся к совету», — пронеслось в моей голове. «Все правильно. Им лишь бы получить свою книгу». Что для них вопросы этики и чести? Сегодня они дадут несколько залпов, и Латухинского войска не станет. Так вот, чем объяснялась непобедимость павликов. «Молодец, Чахов, соображает», — ответил Голенищев. Голос его был спокоен и чуть насмешлив. «Вы присмотритесь, Алексей Владимирович. Это не Мосинки, разве что штыки настоящие». Павликовская винтовка оказалось подобием костыля. Возможно, это и был изначально костыль, только уже со штыком и массивным прикладом, подбитым металлом. «Мне говорили», — продолжал Голенищев, «в Новосибирске они капелевцев изображали. Психическая атака. В смысле, в штыковую шли». «Ну, понятно», — сказал кто-то из калантайцев. «Пуля дура, штык молодец». Павлики как по команде остановились. Нас разделяло не больше сотни шагов. «Марат Андреевич», — зашептал я Дежневу, — «а что сейчас? Ведь секундантов-то нет. Правило кто в таких случаях устанавливает? Следит за всем?» «Да никто. Сами воюющие стороны. Вот Латохин с ребятами уже пошел. Сейчас будут решать, как проводить бой. Павлики ведь тоже понимают, что у них преимущество не особо велико, да и устали они. Может, предложат им денежный выкуп или какой-нибудь иной компромисс. Латухин недаром столько народу созвал. Это чтобы павлики поостыли и задумались. Не хочу загадывать, но у меня, Алексей, очень хорошее предчувствие». Марат Андреевич ободряюще улыбнулся. Одна за другой катились тревожные минуты. Мы стояли, вытянув шеи, смотрели на пятерку калантайцев и группу павликов, обсуждающих нашу дальнейшую судьбу. Прозвучала моя фамилия, потом вологодского Голенищева. Тот раздвинул спины калантайцев и двинулся на зов прямо сквозь строй. Я подумал, что ослышался, но по рядам снова передали. Вяземцева. «Ну и зачем им Алексей понадобился?» — ворчливо осведомилась Таня. «Сейчас узнаем», — сказал Оглоблин. «Не нравится мне это». Я увидел, что Кислинг, Акимушкин и Цофин оставили свои отряды и направились к месту переговоров. За библиотекарями шел Веретенов. Поравнявшись с нами, он подтвердил. «Товарища Вяземцева Латохин просит». «Куда?» — насторожилась Таня. «Передайте, что Вяземцев не пойдет. Не ходите, Алексей». «Товарищ Веретенов», — сказал Марат Андреевич. «Давайте я вместо него». «Я не понимаю», — растерялся тот. «Просили-то Вяземцева, он же библиотекарь». «И не надо вам ничего понимать», — резко сказала Таня. «Сами идите к своему Латохину». Калантайцы с удивлением смотрели на нас. «Ребят, вы чего?» — тихо спросил я. «Нашли проблему. Наверняка очередная формальность». «А если нет?» — засомневался Оглоблин. «Не идите. Пусть Латохин своей жизнью рискует, а не вашей. Мы так не договаривались». «Я не пущу вас!» — Таня намертво вцепилась в мой рукав. «Марат Андреевич, ну скажите ему!» — со слезами в голосе произнесла она. Мне было ужасно неловко, тем более, что я уже успел засветиться как паникер. «Марат Андреевич, пожалуйста, успокойте товарища Мирошникову». Я поправил освобожденный рукав и бросился догонять Веретенова. Павлики ждали решения Латохина. Выглядели они одинаково, но я предположил, что их главный, Семен Чахов, посередине группы. Этот человек был безоружен, но держал в руках большой клубок склизких окровавленных потрохов. Бронзовые мухи неподвижными искрами облепили блесткое кишечное мясо. У остальных переговорщиков с шеи спускались перевязи, в которых точно младенцы в люльках покоились загипсованные предплечья. Видимо, это был актюбинский шик, типа «рук в карманах». Белые мотоциклетные каски на головах украшала искусная аппликация бинтов. Чахов разбирался в оформительском деле. Даже оружие его свиты было по-театральному ярким и запоминающимся. Особо впечатляли кистини. На грубой стальной проволоке щербатые, как метеориты, бетонные клубни, полные битого стекла, и вилы с навозной накипью на зубцах и нарочито обломанным черенком. Во всем чувствовалась рука художника. Оружие, как и сами павлики, вызывало годливость. Чахов, покачиваясь, словно от изнеможения, тихо проскрипел: «Мы подождем в сторонке». Руки его конвульсивно дрогнули, он выронил мерзкий клубок. Декоративные внутренности, размотавшись, шлепнулись о землю. Навозные мухи не взлетели. Насекомые были устрашительной бижутерией. Чахов двинулся, и лента с мгновенно налипшим сором поползла за ним. Я сознавал, что это спектакль. Но когда Чахов медленно, будто якорную цепь, подтягивал к себе так называемые кишки, мой живот пронзала штыковая боль. Калантайцы, переглянувшись с Латохиным, оставили библиотекаря наедине. И тогда Латохин хмуро сказал: «Товарищи, мне нужно с вами посоветоваться. Как я и предполагал, павлики не хотят большого боя. Я попытался решить дело выкупом. Чахов отказался. Тогда я предложил поединок чести, один на один, с условием, что если он проиграет, то вопрос о книге будет закрыт. Если проиграю я, то его библиотека получит книгу». Чахов говорит: «Поскольку за нас вступились 6 читален, то вполне логично, чтобы ответ держал не только я, но и мои союзники. Одним словом, он настаивает на коллективном поединке 7 на 7. Я умолял его ограничиться бойцами из нашей читальни, которым сам Бог велел рубиться за книгу». Латохин вздохнул, развел руками. Чахова это не устроило. Он, безусловно, проницательный, хитрый человек и понимает расклад вещей. Я не знаю, как мне поступить, и жду вашего совета. «Расчет элементарно прост», — насупился Кислинг. «Если мы отказываемся, то закрутится мясорубка, которая унесет много жизней». «Но мы были готовы к этому», — задумчиво сказал Цофин. «А Чахов предлагает отнюдь непростой компромисс. Да и я, честно говоря, не в лучшей форме». Пришел и мой черед высказаться. «А я не стану скрывать, что совершенно не имею опыта. Я всего лишь второй раз участвую в подобном мероприятии. Не подумайте, что я трушу, но мне бы не хотелось подвести вас». «Ну, Алексей Владимирович, не принижайте своих способностей», — сказал Голенищев. «Разведка донесла, как вы лихо разделали гореловского библиотекаря Марченко, а он был совсем не новичок». «Товарищ Латохин», — прервал молчание Акимушкин. «Большую ты ответственность на нас взваливаешь, ведь если мы облажаемся, ты останешься без книги». «Я верю в вас», — Латохин беспомощно улыбнулся. «Товарищи, я вот что думаю». Он поскреб макушку, потом осененно сказал. «Вы поймите, это же вопрос не физической, если хотите, метафизической силы. Наше дело правое, мы победим в любом случае». «А на каких условиях проводится поединок?» — спросил Зарубин. «Павлики не отказываются от изначальных правил», — оживился Латохин. «Есть оговоренная территория боя. Любой может по желанию выйти. Тогда он вне игры, и участвуют оставшиеся, а там, ну, по факту победы, одним словом». «В принципе, гуманно», — согласился Зарубин. «Ладно, ребятушки, я за. 100 смертям, как говорится, не бывать». «Я и так сразу был согласен», — сказал Голенищев. «Есть альтернатива?» — кисло усмехнулся Цофин. «Я человек компанейский», — Акимушкин обратился к нам. «Вяземцев и Кислинг, что вы решили?» Я, совершенно подавленный ситуацией, молча кивнул. Кислинг пожал плечами. «Всегда пожалуйста». И Голенищев подвел итог. «Товарищ Латохин, зови Чахова. Мы принимаем его условия».